Через 2 дня мое настроение не только не улучшилось, оно упало ниже нулевой отметки. И что самое неприятное, винить мне, кроме себя самой, было некого. Я сидела в кресле, разглядывая свой сотовый телефон и пытаясь понять, замолчал он навеки или есть надежда его реанимировать. Но моих познаний в электронике было явно недостаточно для этого. То есть, что произошло, я понимала. Вследствие непредусмотренного конструкции механического воздействия трубка телефона треснула, и он перестал выполнять свои функции переговорного устройства. Грубо говоря, сегодня утром я села на свой мобильник и сломала его. Когда я была еще маленькой, мама мне очень часто говорила: «Всегда убирай вещи на место». Когда я выросла, она продолжала говорить мне то же самое и с тем же успехом. Так что я вчера вечером бросила свой сотовый в кресло и забыла. А сегодня после завтрака решила выпить кофейку, приятно расслабившись в кресле. Да, со свежей газетой. Сами по себе ощущения человека, который садится на трубку сотового, довольно далеки от приятного. Но когда при этом раздается подозрительный треск и выясняется, что ты осталась без мобильного средства связи, телефон у меня дома, конечно, есть. Хороший, с автоответчиком, с определителем номера. Но я же по роду своей деятельности дома не сижу. Мобильник для меня не роскошь, это средство производства. Без всякой надежды я потрясла его, потыкала кнопочки, подергала антенну. Глухо. Главное, не так было бы обидно, если бы мой верный телефон пострадал от бандитской пули, от каких-нибудь вражьих происков. Но вот так глупо, пошло и вульгарно сесть на него, даже никому не пожалуешься, засмеют. Теперь надо решить, попробовать починить или сразу выбросить и купить новый. Выбрасывать жалко, привыкла я уже к нему. Только вот где их чинят? Что-то я не слышала нигде о мастерских по ремонту сотовых телефонов. Очевидно, все равно придется ехать в магазин. А там, разумеется, выяснится, что самым разумным вариантом является покупка нового суперсовременной конструкции мобильника. И продается он сегодня со скидкой. И только сегодня, по случаю дня рождения любимой собаки хозяина фирмы, к нему прилагается что-то совершенно бесплатно. Вот бы сейчас раздался звонок в дверь и пришел бы телефонный мастер. Мечтать никто не запретит. Он бы взял в руки мой несчастный раздавленный мобильничек, укоризненно покачал бы головой, а потом сделал бы что-нибудь такое своими волшебными руками, и все сразу само собой исправилось бы. В дверь позвонили. Но вряд ли это был телефонный мастер. Резкий, требовательный звонок мне не понравился. Люди, разбирающиеся в сотовых телефонах, так не звонят. И я пошла в коридор, не сомневаясь, что кто бы там ни стоял за дверью, он пришел не для того, чтобы решать мои проблемы. Скорее, это мне сейчас придется взвалить на себя тяжкий груз чужих проблем. Когда мы с Верой после выставки распрощались, то обе были искренне уверены, что следующая наша встреча произойдет еще лет через 5, и также случайно. Поэтому, открыв дверь и увидев ее напряженное лицо, я довольно глупо ляпнула: «Ты чего?» «Чего-чего?» – пробурчала Вера, проходя мимо меня в комнату. «Клиента тебе привела». Тут я сообразила, что следом за ней протискивается тот самый Игорь Маслов с выставки. Самое странное, что он именно протискивался, хотя в моей довольно просторной прихожей места было достаточно даже для его крупной фигуры. Он, очевидно, и был клиентом. «Прошу садиться», – официальным тоном сказала я. «Раз пришел клиент, то и отношения с ним должны быть рабочими. Чем могу быть полезна?» Вера зыркнула глазами по сторонам, уверенно направилась к самому удобному в моем доме креслу и опустилась в него, артистично демонстрируя ножки. Напрасно демонстрировала. Оценить ее ножки было некому. Меня ее внешние достоинства не интересовали. К тому же мои ножки ничуть не хуже. А Игорь, оставшийся стоять посреди комнаты, явно находился в состоянии тихой истерики и вообще слабо реагировал на окружающее. Я внимательно посмотрела на своего предполагаемого клиента. Собственно, он и на выставке не показался мне мужчиной моей мечты, но сегодня выглядел просто скверно. Бороденка, и так не отличавшаяся ухоженностью, торчала во все стороны, как старая дворницкая метла. Пухлое лицо покрыли неровные красные пятна. Волосы выглядели так, будто у него вырвали клок другой. Он и на бегемота-то не был сейчас похож, только что-то большое, рыхлое и совершенно бесформенное. Внезапно он поднял руки, по бабье схватил себя за щеки и закачался, жалобно подвывая. Я вопросительно посмотрела на Веру. «Игоря ограбили», – сварливо сказала она. «С выставки украли гвоздь программы. Ну, помнишь, я тебе говорила, самую ценную статуэтку из частной коллекции». «Талию!» – ахнула я. Игорь встрепенулся и, молитвенно сложив ладошки перед грудью, обратился ко мне с маловразумительным лепетом, в котором я разобрала только честным словом «клялся» и на коленях ползал. На этих словах его, видимо, заклинило, и он рухнул на колени передо мной. Я, правда, не поняла, это он хотел продемонстрировать наглядно, как он вымаливал талию, или решил, что в этой позиции ему будет легче договориться со мной. Пришлось рявкнуть на него и пригрозить выгнать, если он не сядет на стул и внятно не ответит на мои вопросы. Неуверенно поглядев на Веру, которая поддержала меня, добавив пару довольно злобных замечаний, Игорь резво вскочил с пола и послушно устроился на стуле, аккуратно сложив руки на коленях. Ну, просто зайчик. Итак, я старалась говорить четко и без эмоций, как учитель, объясняющий условия задачи. Из вашей галереи с выставки похищена довольно ценная статуэтка работы Осипова, изображающая одну из муз, а конкретно талию. Игорь горестно закатил глаза и кивнул. Вера молча достала сигарету и щелкнула зажигалкой. «Талию на время выставки вам предоставили из частной коллекции». «У меня все бумаги оформлены». Игорь аж подпрыгивал от усердия, но встать со стула не решился. «В нашем деле все должно быть аккуратно, до мелочей. Страховка оплачена, все квитанции я сохранил. Кому она нужна, эта страховка? Я же клялся, честное слово давал, 2 недели, и я возвращаю талию хозяину». Он схватился руками за волосы, но выдергивать их пока не стал. «Мне же дальше с людьми работать, кто же мне что даст, если у меня экспонаты пропадают?» «А я тебе говорю, что это твоя Людмила постаралась». Жесткий тон Веры совершенно не вязался с ее расслабленным видом. Дамочка полулежала в кресле, в руке сигарета, глаза полузакрыты. Она на это вполне способна. «Но, Верочка, это совершенно, абсолютно невозможно. Она ни вчера, ни сегодня даже не заходила в галерею. И потом сама подумай, зачем ей это нужно? А кто тебе угрожал, что устроит такую гадость, которую ты на всю жизнь запомнишь? Кто говорил, что ты еще слезами умоешься? Не она, что ли?» Огрызнулась Вера. «У нее хватит ума всю выставку утащить». «Но ее же не было», – плачущим голосом завопил Игорь. «Она не приходила в галерею и не могла взять талию». «Можно подумать». «А ну, кончайте галдеть. Мне тоже пришлось несколько повысить голос, иначе эта парочка меня бы просто не услышала. Значит, вы хотите нанять меня, чтобы я до закрытия выставки нашла украденную статуэтку». Поскольку я не сводила глаз с Игоря, он молча закивал, преданно глядя мне в глаза. Интересно, насколько он платежеспособен? Несмотря на Веркину протекцию, бесплатно работать я не стану. «Мой тариф $200 в день». «Ого!» В голосе Веры отчетливо прозвучало уважение. «Если вы согласны», снова обратилась я к Игорю и остолбенела. Он вскочил и торопливо вытряхивал на стол содержимое бумажника. $100-долларовые и 500-рублевые банкноты уже образовали в центре стола впечатляющую кучку. Беззвучно шевеля губами, он стал выворачивать карманы. вместе с каким-то бумажным мусором, скрепками и начатым пакетиком жвачки на стол полетели купюры помельче. Наконец Игорь выгреб горсть мелочи, с недоумением на нее посмотрел и торопливо высыпал в общую кучу. Все это он стал тщательно сгребать в мою сторону с уверениями, что на все согласен. «Все, что есть», – бормотал он. «Отдам все, что есть. Только найдите талию». Я примерно оценила стоимость этой кучи и покачала головой. «Да, не слабо живут владельцы выставочных галерей, если, выходя поутру из дома, кидают в карман пару штук баксов на мелкие расходы. Могла бы и увеличить гонорар, вполне выдержал бы. Ладно, пусть пока будет так, посмотрим, как дело пойдет». Набрала из кучи 10 500 рублевками. «Это мой аванс. Если мне потребуются еще деньги, я вам сообщу». «Я понимаю», – торопливо соглашался Игорь. «По окончании работы я выпишу счет с учетом всех расходов, и вы расплатитесь. А теперь убирайте свои сокровища с моего стола. Раз я берусь за дело, то прежде всего мне нужна от вас точная и полная информация. Рассказывайте всю правду, ничего не утаивая». Надо отдать ему должное, несмотря на свой нелепый внешний вид, соображал Игорь хорошо и собираться умел моментально. Как только он уяснил, что время заламывания рук и закатывания глаз кончилось, он снова превратился в энергичного бегемота и стал очень толково излагать подробности. «Вчера все было как обычно, ничего особенного. Выставку мы закрываем 6. Уборщица прошлась шваброй, там было в общем чисто. У нас не особенно много народу бывает. Ну, мы с Петечкой еще посидели некоторое время в кабинете, поговорили о делах. Потом позвонила Люда, моя жена». Он бросил взгляд в сторону Веры. Она сосредоточенно наблюдала за дымком от своей сигареты. Я подала ей пепельницу. Игорь прокашлялся и продолжил. «Так вот, Люда была недовольна, потому что к нам должны были прийти гости, и я обещал вернуться пораньше. Я быстренько собрался и убежал, а Петечка остался, чтобы все закрыть. Кстати, Игорь, перебил я его, а почему он Петечка? Вроде уже давно не мальчик. Неужели он хотя бы до Пети не дорос? Я уже не говорю про Петра». «Почему?» Игорь с недоумением посмотрел на меня и пожал плечами. «Бог его знает. Как-то так повелось. Петечка да Петечка. Не знаю. Я как-то не задумывался. Ладно, это я так спросила из любопытства. Значит, Петечка остался закрывать». «Совершенно верно. Он прошелся по залам, проверил, все ли нормально, запер двери и включил сигнализацию. Потом отметился у охраны, сдал ключи. Мы ведь занимаем не все здание. На втором этаже еще конторы есть. Так что охранник у нас общий. Сидит у входной двери». «Значит, Петечка расписался и спокойно ушел домой. А сегодня утром Елена Александровна...» «Извините, Елена Александровна – это кто?» «Наша служащая. Собственно, она у нас и кассир, и смотритель зала, и секретарь, и экскурсовод по необходимости. Прекрасная женщина и очень добросовестная». Тут он почему-то снова посмотрел на Веру. Вера с безучастным лицом разглядывала свои наманикюренные ногти. «Так вот, утром Елена Александровна сама открывает зал, и если есть посетители, занимается ими. Сегодня, как всегда, она отключила сигнализацию, открыла дверь и вошла в зал, чтобы форточки открыть, проветрить, цветочки полить. Она, конечно, сразу увидела, что талии нет». Игорь вздохнул, вытащил из кармана носовой платок и стал вытирать лоб. Я молча ждала продолжения. «Она сначала растерялась, а потом позвонила мне и Петечке. Петечка раньше прибежал, он совсем рядом живет. И вот мы все собрались, стоим, а ее нет. Исчезла неведомым образом. Тут я про вас вспомнил, я имею в виду вашу работу, ваш большой опыт, ваши успехи в этом деле, и понял, что если кто-то сумеет сделать чудо, то только вы, Татьяна. Вы понимаете? Заехал к Вере, и вот мы вместе к вам». Маслов явно и откровенно льстил. Ничего он не знал ни о моей работе, ни о моем опыте, ни о моих успехах. И Вера ему ничего толкового сказать не могла. Она и сама ничего не знала. Видно, надеялся лестью подхлестнуть мое самолюбие. И напрасно. На недостаток самолюбия я не жалуюсь. Самолюбия у меня и так вполне достаточно. В милицию сообщили? «Что вы?» Игорь замахал на меня платком, который продолжал держать в руке. «Я, конечно, целиком и полностью доверяю нашей родной милиции, но сроки и огласка – вот что меня волнует. Мне нужно вернуть талию до закрытия выставки. И самое главное, чтобы никто об этой пропаже не узнал. Вы представляете, что будет с моей репутацией, если поползут слухи, что с моих выставок экспонаты воруют? Между прочим, сейчас я числюсь очень надежным партнером, с которым можно иметь дело. На взаимовыгодных условиях», — гордо подчеркнул он и тут же скис. «А теперь меня занесут в черный список. И все. Репутация, карьера, все будет кончено». Он снова пустил в дело платок, потом поднял на меня умоляющие глаза. «Таня, вы понимаете, что на вас вся надежда, на вас и только на вас. Мое будущее сейчас в ваших руках». Черт знает почему, но мне нравился этот человек. Было в нем какое-то трогательное обаяние, так что я сказала ему очень мягко. «Я постараюсь, Игорь, очень постараюсь. Сами понимаете, обещать можно все, но не все можно выполнить. Я сделаю все возможное. И думаю, что кое-какие шансы у нас есть. А теперь скажите, подозреваете вы кого-нибудь?» «Да кого же?» – горестно всплеснул руками Игорь. «Все же свои. Все вокруг галереи кормимся». «Дома, под кроватью посмотри», – буркнула Вера. Игорь вскочил со стула и шагнул к ней. «Я прошу тебя, Вера!» – крикнул он неожиданно тонким голосом. «Я прошу тебя! Перестань обвинять Людмилу, черт знает в чем. В конце концов, я прожил с этой женщиной 14 лет и знаю ее лучше, чем ты». Игорь обернулся ко мне и горячо продолжил. «Мало ли что она там угрожала. Да, она женщина горячая и энергичная. Когда она сердится, то наговорить может всякого, но украсть, да еще так. Нет, Люда не способна на такое. Она кристально честный человек». Вера из своего кресла фыркнула. Я поторопилась прекратить разгорающуюся ссору. «Понятно», – громко сказала я нарочито спокойным голосом. «О Людмиле мы поговорили. Вера, я приняла к сведению и твое мнение. Теперь надо обсудить остальных. Елена Александровна, способность Игоря моментально концентрироваться – начала меня восхищать. Он уже взял себя в руки и, не задумываясь, отрицательно покачал головой. «Невозможно. Она уходит ровно в 6, а в это время талия была еще на месте. Я сам видел ее в 6:30, перед уходом. А снова Елена Александровна пришла в галерею только утром. Талии к этому времени уже не было». «С ее слов», — уточнила я. «Как же я могу ей не верить? Так ведь кого угодно можно заподозрить», – растерялся Игорь. «Петечка у нас оставался последним. Значит, он мог взять талию, когда закрывал». «Совершенно верно. Мог взять», – согласилась я. «И как вы думаете, взял он ее?» «Ерунда какая-то. Чепуха и глупость. Не мог Петечка взять талию. Понимаете, он работник нашей галереи. Он ее любит, он ее бережет. И вообще, зачем ему талия? Куда он ее денет? Это ведь известная скульптура, она в каталогах есть». «Ну, судя по всему, талию вполне мог украсть кто-то из людей, имеющих постоянный доступ в галерею. Как вы думаете, почему не сработала сигнализация?» «Не знаю». Игорь растерянно развел руками. «Нам давали гарантию, что если кто-то откроет дверь или окно, то сигнализация непременно сработает». «А ведь не сработала». «Не сработала. Может быть, в ней что-то сломалось. Знаете ли, когда дают гарантию, это еще не значит, что ничего не сломается. У нас гарантия обеспечивает только бесплатный ремонт. Да и то не всегда. Согласна. Сигнализацию мы проверим. Ночью кто-нибудь в галерею приходил, из своих или чужой? Охранник говорит, что никого не было. И это проверим. Какие-нибудь следы взлома? Откровенно говоря, я особенно не смотрел, не до этого было. Понятно. Значит, первым делом проверю окна и двери. Еще что-нибудь пропало из галереи? Кажется, нет. Честно говоря, когда я понял, что исчезла талия, то об остальных экспонатах как-то даже не подумал. Понимаете, талия все-таки самая ценная, но вроде все остальные работы были на своих местах. Что же, пока ясно только, что ничего не ясно. Я встала. Значит, у нас в запасе неделя. Неделя. Игорь опять жалобно посмотрел на меня. Но хотелось бы получить талию раньше, понимаете, Татьяна, пойдут слухи. Огласка. Все это для меня равносильно катастрофе. Понятно. Начинаем работу. Поехали. Куда? Очевидно, Игорь считал, что я его статуэтку буду искать у себя в комнате. На место преступления. Куда же еще? Кстати, Игорь, не переживайте так по поводу моих вопросов о Пете и Елене Александровне. Моя работа – отыскать вора и статуэтку. По элементарным правилам сыска – и всем существующим инструкциям я должна подозревать абсолютно всех. От кошки, которую прикармливает уборщица, до вас и вашей дорогой супруги включительно. И меня? Ну как же? Игорь так растерялся, что даже не стал обижаться. Вера наблюдала за ним с мрачным удовлетворением. «Я тоже под подозрением», – усмехнулась она. «Так что ты в большой и хорошей компании». «Поехали, поехали», – поторопила я их. «Подозревать можно всех. Но для доказательства вины нужны улики. Желательно застать преступника с украденной статуэткой в руках и собственноручно написанным признанием в содеянном, заверенным двумя свидетелями. Жаль только, что шансов на это маловато». Игорь с Верой переглянулись и поспешили за мной.